История 10. В плену советов. Кого только не встретишь в ходе поиска своего человека, но такое... Я, честно говоря, сначала подумал, что это прикол или шутка. Но нет, все было совершенно серьезно. Девушка была реально уверена, что общается с духами. И даже когда я сидел прямо напротив нее, она постоянно была с ними в контакте. Итак, история. Я познакомился с симпатичной девушкой, которой было чуть больше 30 лет. Миниатюрная брюнетка с гитарообразной фигурой и большими карими глазами. В синем платье на тонких шпильках и сумочкой в виде луны. Умница, красавица. Даже свой прибыльный бизнес. У нее была своя небольшая фабрика по производству мебели. Она мне понравилась сразу. После прогулки мы зашли в кафе выпить чая. И тут началось самое интересное. Когда мы сделали заказ, она загадочным голосом сказала, что должна мне кое в чем признаться. Я сначала подумал, что речь идет о том, что она замужем, но оказалось все иначе. Она достала листок бумаги с буквами и какой-то непонятный предмет, типа наконечника стрелы с дыркой посередине. А затем она сказала мне, что разговаривает с помощью этого механизма со своими друзьяшками. Друзьяшки? Я удивился, и девушка пояснила. Друзьяшками она называла духов, которые выходили с ней на контакт. Она не знала, кто они и откуда. Они ей не отвечали на этот вопрос. Но зато духи активно давали ей советы и помогали принимать правильные решения. И она их слушалась, потому что они плохого ей не советовали. Так, например, они посоветовали ей со мной встретиться и сказали, что я им понравился. Механика общения была простой. Девушка обращалась к духам с вопросом, и они водили ее рукой по буквам, давая ответ. Как я понял, вопросы она задавала уже несколько лет и несколько раз в день. Поэтому водила она наконечником стрелы по алфавиту, буквы были расположены дугой от А до Я, с бешеной скоростью. И с максимально отстраненным выражением лица, словно в этот момент она куда-то улетала из своего тела. Я сначала не поверил, но одна деталь это сильно подтверждала. Листок бумаги был явно не первой свежести. Так специально затереть его, чтобы пошутить на свидании, было крайне сложно, да и незачем. В ходе разговора она показала мне в социальной сети профиль некой дамы, которая однажды открыла ей этот канал общения. Точнее, рассказала, что и как нужно делать. Как утверждала девушка, она с самого детства чувствовала, что кто-то хочет выйти с ней на контакт. Кто-то из другого мира. И когда в шутку она с подругами в детстве вызывала пиковую даму, то действительно что-то происходило. И, как ей казалось, именно она была к этому причастна. Также она мне рассказала, что вместо бумажки и специального прибора, который помогает ей читать ответы духов, она может сделать так, что духи вселятся в нее, захватят тело и будут разговаривать через ее рот. Но она сказала, что так не любит делать, что ей не нравится, какие гримасы они строят на ее лице, а сама она их не может убрать, пока идет сеанс связи. В конце встречи она предложила мне пообщаться с ее друзьяшками и спросить у них то, что меня интересует. Я деликатно воздержался от подобного таинства. Мне стало сильно не по себе. И не от того, что она общается с духами. Меня смутило, что жизнь девушки не принадлежит ей, и что во всех важных решениях она будет слушать не себя, здравый смысл или людей, которые говорят правильные вещи, а своих друзьяшек. Даже не знаю, какой мужчина захочет строить отношения с девушкой, у которой такая группа поддержки. В поисках своего человека одна из ваших главных задач — найти того, кто принимает решения самостоятельно. Человеку, у которого именно своя голова на плечах, а не того, кто находится в плену советов других — мам, пап, друзей, духов и так далее. Всегда помните об этом.